Мухаммед Дионисий. Мухаммед или Магомед, основатель ислама, глава первого арабского государства. Годы жизни 570-632 годы. Дионисий Малый или Ничтожный, христианский монах, аббат. Умер в 540 году. С падением Римской империи заканчивается древняя история. Чтобы завершить наш рассказ о великих людях древнего мира, нужно назвать еще два имени. Одно из них известно всем. Это имя Мухаммед, или, как писали раньше, Магомед. Мухаммед родился в арабском городе Мекка в знатной, но совсем обедневшей и разорившейся семье. Его отец умер еще до рождения сына, а когда Мухаммеду исполнилось 6 лет, умерла и его мать. Его семье принадлежал священный колодец, из которого брали воду паломники. Люди, приходившие в Мекку помолиться в Каабе, храме, где стояли идолы всех арабских племен, и хранился упавший с неба черный камень – метеорит. Кроме этого колодца, у Мухаммеда было 5 верблюдов и 1 рабыня. Чтобы заработать себе пропитание, он пас коз. С детства Мухаммед любил беседовать о вере. Он встречался с проповедниками христианства, еврейской религии, иудаизма, с людьми, приходившими на богомолье. Он видел, что арабы, поклоняясь различным идолам, разобщены, и чтобы сплотить народ и сделать его сильным и великим, нужна единая вера. Эти мысли не покидали Мухаммеда и когда он стал взрослым и состоятельным человеком. Мухаммед слышал голоса, которые требовали, чтобы он проповедовал арабам новую веру – ислам, что в переводе значит «вручение себя Богу». Мухаммед стал убеждать своих соплеменников отказаться от поклонения многим богам и языческим идолам и верить в единого Бога – Аллаха. Сначала жители Мекки не приняли новой веры. Мухаммеду даже пришлось бежать из родного города. Но спустя несколько лет он вернулся с огромным войском, состоявшим из его приверженцев, и жители Мекки были вынуждены признать ислам. По имени Мухаммеда новую религию назвали «мусульманством». Законы ислама записаны в священной книге Коран. После смерти Мухаммеда ислам приняли все арабские племена. Объединившись, арабы создали единое государство – халифат. Они завоевали многие соседние страны и распространили ислам далеко на восток, до Средней Азии и на запад, до Северной Африки и Испании, которую арабы подчинили себе после борьбы с племенами германцев. Мусульманство стало вместе с христианством и буддизмом третьей мировой религией. Арабы создали великую культуру. Они сохранили многое из наследия древних греков. Трактаты некоторых греческих философов дошли до нас только на арабском языке, так как в христианской Европе их уничтожали. В тяжелые и мрачные времена Средневековья арабы развивали химию, математику, астрономию. Удивительные арабские сказки стали украшением мировой литературы. И за всем этим стоит имя Мухаммеда. Год его бегства из Мекки стал для арабов точкой отсчета нового летоисчисления. И сегодня весь мусульманский мир ведет счет годам от этой даты. И нет на земле такого человека, который не знал бы имени Мухаммеда. А вот имя Дионисия почти забыто. Его нет даже во многих энциклопедиях. Но тем не менее, именно Дионисию весь христианский мир обязан своим летоисчислением. Дионисий был скифом. Он поверил в Иисуса Христа и отправился в Рим, чтобы стать монахом и посвятить свою жизнь служению Богу. В одной из своих таблиц, в которую он рассчитывал сроки празднования Пасхи, главного христианского праздника, Дионисий определил год рождения Иисуса Христа и начал вести счет годам от этой даты. Так началось новое время.